В наших беседах о молитве мы обращаем наше внимание на первую главную тему – сущность молитвы. Мы уже говорили о молитве, слушающем Боге, затем мы отвечали на вопрос, почему мы должны молиться, указав семь причин. Теперь определим отчасти, что значит молиться. Изучая многие места Священного Писания, мы видим, что молиться означает просить. Приведем 8 мест из Библии для подтверждения этого. «Просите, и дано будет вам» – Матфея, 7 глава, 7 стих. «Ибо всякий просящий получает» – Матфея, 7 глава, 8 стих. «Просите, и получите» – Иоанна, 16 глава, 24 стих. «Не имеете, потому что не просите» – Иакова, 4 глава, 2 стих. «Тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него» – Матфея, 7 глава, 11 стих. «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите» – Матфея, 21 глава, 22 стих. «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» – Луки, 11 глава, 13 стих. «Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю» – Иоанна, 14 глава и 14 стих. Женщины часто являются необъяснимыми и непонятными творениями для мужчин. Здесь, в Америке, многие женщины проводят много времени в магазинах, совершая, что они называют, покупки. Но очень часто бывает, что они, отправляя совершать покупки, не планируют ничего купить, а не только рассматривают витрины или присматриваются к товарам. Таким образом, они могут провести полдня, не намереваясь что-нибудь купить. К сожалению, так часто люди молятся. Они молятся и не получают ничего, потому что в действительности они не ожидают получить что-нибудь. И хотя они называют это молитвой, однако это не настоящая молитва, выражающая определенной просьбой, прося чего-то от Бога. Молиться значит просить чего-то определенного от Бога. Посмотрим опять на первое место Священного Писания. Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 по 8 стих, говорит: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получит, и ищущий находит, и стучащему отворят». Молитва тогда есть прошением, или, иначе говоря, исканием и стучанием. Тот, кто молится, надеется получить. Тот, кто стучит, надеется, что-то откроется. Тот, кто ищет, надеется, что найдет что-то. Это то, что Библия называет молитвой – прошением, исканием и стучанием. Действительная молитва – это просить чего-то. Апостол Иаков говорит в послании Иакова 4 главе со 2 по 3 стих: «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Христиане не имеют, потому что не просят, и они не имеют, потому что просят не на добро». Молиться на основании Библии значит просить. В греческом Новом Завете слово «аетео» переводится словом «просить». «Аетео» означает «просить», страстно желать, требовать, или всегда означает просить чего-то. Это слово употребляется около 30 раз в Новом Завете в отношении к молитве, и оно правильно переводится словом «просить». Модернисты не верят, что Библия действительно изменяет все. Они не понимают ясного библейского учения, что молиться значит просить, и ответ на молитву означает получить, что молиться – означает искать, и ответ означает найти, что молиться означает стучать, и ответ означает открытие двери. Они не верят библейскому вероучению, что Бог первоначально является Богом, который слышит молитву, Псалом 64, 3 стих, и что Он ищущим Его воздает, Евреям 11 глава, 6 стих. И так как они не верят библейскому вероучению, что молиться означает просить, и что Бог действительно отвечает, что молитва действительно изменяет все, поэтому модернисты учат, что молитва в основном – размышление и общение. Самое большее, что они верят, что молитва может произвести только что-то доброе внутри нас, что она является духовным наслаждением, и поэтому они не советуют определенно просить и называют такую молитву самолюбивой. К сожалению, многие верующие попадают под влияние этого учения, что молитва является только духовным общением, что мы действительно не получаем от Бога, но что после молитвы мы чувствуем сильнее, чтобы достать это для себя. Как далеко это от учения Библии о молитве? Однажды, посещая один дом, я увидел, что эти люди имеют электрическую лошадь для физического упражнения. Сев на нее, вы нажмете кнопку, и моментально вы скачете. Действие это является прекрасным подражанием бегу лошади. И это только есть прекрасное подражание, потому что когда вы прижмете опять кнопку, бег остановится, и вы встанете на том самом месте, где вы сели. Вы действительно никуда не ездили. Но это похоже на молитву этих людей. Они молятся только для упражнения, но не для того, чтобы получить от молитву слышащего и на молитву отвечающего Бога. Молитва не является размышлением, ни обожанием, ни даже общением в обычном смысле. Молиться значит просить Бога о чем-нибудь. Итак, во-первых, молитва не есть прославление, обожание, размышление, смирение или исповедь, но прошение. Разрешите мне опять запечатлить это на вашем сердце и уме, что молиться означает просить. Молитва не есть прославлением, хотя прославление есть благословенным. Кто приносит в жертву хвалу, то чтит меня, сказано в Псалме 49, 23 стихе. Все дышащее дохвалит Господа, говорит 150-й Псалом 6 стих. Давид сказал: «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его», Псалом 102, 1 стих. Прославление блаженно. Оно является обязанностью каждого благодарного сердца. Но мы должны помнить, что молитва не есть прославление. Молитва не есть обожание. Обожание хорошо. Мы должны обожать Его, который обожают ангелы. Но обожание не есть молитвой, и молитва не есть обожание. Молитва всегда является прошением. Молитва не есть размышление. Надлежит размышлять о Слове Божьем день и ночь. Псалом 1, 2 стих. Тихое размышление – и размышления о Слове Божьем и о Господних благословениях хороши. Каждый верующий должен уделять время для такого размышления. Но помните, что это не есть молитвой. Библия никогда не называет это молитвой. Молитва не есть размышлением, молитва есть прошением. Смирение не есть молитвой. Несмотря на то, что следует верующим смиряться пред Богом, апостол Иаков в послании Иакова в 4 главе 10 стихе сказал: «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». И нам также сказано, что всякий, унижающий себя, возвысится. Но смирение не есть молитвой. Библия определенно разделяет их. Вторая книга Паралипоменон, 7 глава 14 стих говорит: «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будет молиться». Итак, смирение есть одно, а молитва другое. Смирение, вероятно, есть приготовлением к молитве, и оно всегда пристойно верующим. Но смирение не есть молитвой. Молитва есть прошением. Даже исповедь не является строго молитвой. Верующему нужно исповедовать свои грехи. И Библия повелевает, чтобы исповедовали. Но исповедь, однако, а молитва другое. В книге Даниила, 9 главе 4 стихе, Даниил говорит нам: «И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал». Даниил обое – молился и исповедовался. Если вы будете читать этот длинный отрывок, который говорит нам совместно о молитве Даниила и его исповеди, вы также увидите, что за исповедью следует сокрушенного сердца просьба. Книга Даниила, 9 глава, 16 по 19 стих, описывает молитву Даниила. Он просит: чтобы Бог отвратил негодование и гнев свой от Иерусалима и простил грехи его народа, и восстановил народ и святой город Иерусалим и храм. Исповедь необходима, но исповедь, строго говоря, не есть молитвой. Молиться означает просить, и просить означает молиться. В послании к филиппийцам, 4 главе 6 стихе сказано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Обратите внимание, что в этом месте молитва есть одно, а благодарение – другое, и что они отличаются одно от другого. Если вы примете эту мысль как руководство, то изучать Библию вы найдете, что Священное Писание часто говорит о молитве и прошении, о молитве и исповеди, о молитве и благодарении. Итак, главным смыслом молитвы есть прошение – просить чего-нибудь у Бога. Просить означает молиться, и молиться означает просить. Когда Бог приглашает нас молиться, Он приглашает нас, чтобы мы просили у Него. Да поможет нам Господь открывать наши желания пред Ним. Аминь.